Глава третья. Лана. Сначала я лежала, пялилась в темноту и прислушивалась к себе. Чувствовала себя какой-то легкой. У меня ничего и нигде не болело. Казалось, что смогу вскочить с кровати и помчаться так, что только ветер в ушах засвистит. Я пошевелила пальцами. Вдруг я все же умерла, и тела у меня нет, а видение — норма в загробной жизни. Но я не просто почувствовала пальцы. Я услышала и шорох простыни. Провела ладонью по телу под тонким одеялом, проверяя руки, живот, ноги, все на месте. Я себя ущипнула. Ай! Вырвалось у меня, потому что стало больно. Откинула почти невесомо одеяло и встала босыми ногами на ковер, приятно щекотнувший мягким ворсом ступни. Постояла, оглядываясь в темноте, угадывая очертания предметов. Вон дверь, за которой светло. Вон окно, через щель в шторах падает лунный свет. Кровать большая, старинная, с балдахином, стоит на подиуме. У стены мерцает зеркало в резной раме. Под ним столик и круглый пуф. Комната не моя. Я подошла к двери и ощупала стены с двух сторон. Совершенно гладкие. Где-то же должен быть выключатель. Люстра ведь есть? Но я не нашла. И выйти из комнаты не рискнула. В темноте пошла к зеркалу, ощупывая то, во что одета. В тонкую длинную белую сорочку. Саван, что ли? Кто додумался его на меня надеть? В шкафу же висело приличное похоронное платье. И тут я взглянула в зеркало. Сделала два быстрых шага, потянулась рукой. И отражение потянулось. Не осталось ни малейшего сомнения, что худая глазастая девчонка с солдатским ежиком и впалыми щеками — это я. «А-а-а!» — вырвался у меня истошный крик ужаса. Я отшатнулась от зеркала, и в тот же миг от двери мелькнула и исчезла полоска света. «Так, но я все выяснила. Новости есть хорошие и плохие. С какой начать?» — раздался уже знакомый кошкин голос. Я развернулась и по зеленому свечению глаз определила, откуда говорит Матильда. Ее всю черную в темноте не разглядеть. Подхватила кошку на дрожащие руки и вгляделась ей в глаза. «Мотя, я сошла с ума, да? Или умерла? Что со мной происходит?» Кошка умудрилась извернуться и лизнуть меня в нос теплым шершавым языком. «Давно хотела сказать. Мне не нравится, когда ты меня так хватаешь, Света», — возмутилась она, а потом промурлыкала успокаивающе. «Давай-ка ты ляжешь, и я все тебе расскажу». Я послушалась, забралась на кровать, легла и укрылась одеялом по самый подбородок. А Моти уселась мне на грудь и, устроившись поудобнее, начала объяснять. «В общем, ты умирала, а я не хотела с тобой расставаться и обратилась к Мао, нашей богине. Хотела заключить сделку, отдать одну свою жизнь взамен продления твоей. Кошки на земле живут лет 20, и я подумала, Мао добавит их тебе. Но богиня забрала все мои оставшиеся жизни и перекинула нас обеих в кошачий рай». Я ахнула и поднялась на локтях. Кошка съехала на живот. «Мотя, ты пожертвовала собой ради меня?» Голос задрожал. «Ерунда, Свет. В кошачий рай мы попадаем в финальной жизни и живем так долго, что устаем. Так что не переживай. Я тебя не скоро оставлю. Слушай дальше. Так вот, Мао переселила твою душу в тело девушки по имени Телани. Сейчас тебе 19 лет, и несколько часов назад ты вышла замуж. Богатый и влиятельный герцог сделал тебя женой и поселил в поместье, чтобы получить брачную метку, которая нужна ему, чтобы принять участие в гонке за место наследника трона». В голове не укладывался этот бред. Я вцепилась пальцами в волосы и беспощадно их подергала. «Погоди, начни с хороших новостей», — взмолилась я. «Так это и есть хорошие!» — невозмутимо промурлыкала Мотя. «Ты снова молода, и ты теперь герцогиня, разве это плохо?» У меня чужие короткие волосы на голове зашевелились. Я машинально пригладила их рукой. «А плохие новости тогда какие?» — прошептала я, и по спине пробежал холодок. Мотя вздохнула и хвостом нервно ударила меня по коленям. 5 лет назад тело не, то есть теперь это ты, выгорела и потеряла не только магию, но и рассудок. Все эти годы она жила ко всему безучастная, как растение, и даже не разговаривала. Герцог на ней именно поэтому и женился. Она, то есть ты, идеальная, на его взгляд, жена. Какой мерзавец! У меня аж апатия моментально испарилась. То есть он выполнил супружеский долг с бревном, так сказать, и отчалил жить свою лучшую жизнь? Воскликнула я, резко садясь и сжимая кулаки. Мотя ловко прыгнула с моих ног на край кровати, ее зеленые глаза сверкали в полумраке, как две лампочки. «Ты не из-за того возмущаешься. Он супружеский долг исполнил с Телани, а мы с тобой позже появились. Нам думать надо о том, как дальше жить, а не терзаться принципами. Не станешь же ты дурочкой притворяться до конца своих дней, правда?» Кошка говорила дело. Я сжала зубы и кивнула. «Скажем, что он своей волшебной палочкой мне разум вернул», процедила зловеще, закипая от ярости. Никак не могла избавиться от нее. Вроде не я подверглась насилию, а все равно было мерзко. «Хорошая, кстати, идея», — одобрительно мурлыкнула Мотя. «И я еще подтвержу. В кошачьем раю наше слово сродни глазу Создателя». Но мои мысли уже устремились дальше. Построив логическую цепочку, я завопила. «А вдруг тело не забеременело?» Вскочила на ноги и схватила за живот. «То есть теперь я?» Простонала в ужасе. «Мне срочно нужен душ. Или что тут у них вместо него? Не собираюсь я рожать ребеночка-мерзавцу». «Света, ты куда? Не топочи, как слон, и не кричи, как раненый буйвол. Сейчас слуги сбегутся, а мы еще план не придумали». Попробовала вразумить меня Мотя. «Бесполезно. Я уже закусила у дела. Ко мне вернулась присущая мне в молодости решительность и энергия. Это в 75 я стала тяжелой на подъем и рассудительной, а в молодости я, ух, какой девчонкой была, за справедливость вечно боролась. А уж за насилие комсомольского значка, не раздумывая, лишила бы и волчий билет выписала». «А что тут думать?» — воскликнула я, размахивая руками. «Пусть приходит и возвращают своего хозяина. Мы с ним быстренько оформим развод, а потом он у меня сядет, негодяй!» Я никак не могла успокоиться. «С ума сошла!» — зашипела Моти, прыгая передо мной. «Угомонись и сядь! Нельзя им показывать, что ты не Телани. Вдруг они подумают, что в девчонку вселился злой дух и убьют тебя без раздумий. Я зря своей жизни отдала, что ли?» Это меня отрезвило. Я остановилась и нехотя плюхнулась на кровать, сжимая кулаки. «Прости», — пробормотала виновата. Хотя особой вины не испытывала, просто кошка собой пожертвовала, я... А Матильда принялась расхаживать туда-сюда и читать мне нотации менторским тоном, нервно подергивая хвостом. «Ты придешь в себя внезапно. Разыграем карту с чудодейственным агрегатом твоего мужа. У Телани не осталось родных, никто ее не знает, но тебе все равно придется вписаться в местное общество. Телани из благородной семьи. Я подслушала и много чего теперь знаю, но нам не мешает для начала немного разузнать про этот мир. Дай мне время до утра. Я сбегаю на улицу, поищу своих, расспрошу, а дальше будет видно». Я скрипнула зубами. «Дожила, Светлана Николаевна. Тебе кошка мозги вправляет. Вспоминаю же, что ты взрослая женщина, и прекращай истерить». Я вздохнула и вернулась под одеяло, натянув его до подбородка. «Прости, Моть, ты права. Я больше не пикну». «Вот и правильно», — обрадовалась кошка и исчезла в темноте. Но не прошло и пары минут, как дверь со скрипом открылась, и комната залилась теплым светом. «Зачем ты люстру зажгла? Спать же ей помешаешь!» — громким шепотом возмутился женский голос. Я затаила дыхание, притворяясь коматозницей. «Да она не заметит, Эри, даже если мы тут светопредставление устроим. Бедняжки что день, что ночь, все едино», — ответил ей молодой женский голос, даже не пытаясь говорить тихо. «А герцогине говоришь, поганка!» — шикнула вторая женщина, и следом раздался звук легкого шлепка. Видимо, Эри собеседницу стукнула, а та сдавленно зашипела. «Давай быстро перестелим белье, ее обмоем, переоденем и оставим отдыхать». «Вот ты глупая, Эри!» — возмутилась молодая служанка. «А как ты ее собралась без света мыть, переодевать, да еще и кровать перестилать?» «Это ты, луна бестолковая. Я бы пару светляков запустила. Они не так в глаза светом бьют». «Да ей вообще все равно. Не слышала, что господин Сандерс хозяину рассказывал? Девушка 5 лет в одну точку смотрела в монастырской келье. потому и бледная такая, что света белого не видела. На мертвячку похоже. Помолчи! — гаркнула Эри и, подойдя к кровати, заворковала надо мной, откидывая одеяло. Сейчас, сейчас наша госпожа будет снова чистенькой и ляжет спать. А мы будем молиться, чтобы ей в том мире, где она теперь живет, только самые лучшие грезы грезились. Четыре руки бережно подняли меня с кровати, и через пару мгновений я будто хорошенько намылась, хотя вода и мыло ко мне не прикасались. От свежей рубашки в нос ударил аромат горных трав, и вскоре я снова лежала, теперь на хрустящей простыне. «Вот видишь, Эри, я же говорила, ей все равно. Она как кукла. Как только бедный хозяин смог брачную метку от нее получить, ума не приложу». «Ох, Луна, язык у тебя без костей. Как-как? Вырастешь, узнаешь, как мужчины это делают. А про хозяина поменьше болтай. Вот станет наш Доминик императором и погонит тебя в зашей, потому что ты, болтушка, тест на верность не пройдешь». Эри ругалась, подходя к двери, и я рискнула приоткрыть глаза. Поэтому успела рассмотреть спину служанок, длинные коричневые платья, белые чепцы. Похоже, мне не повезло попасть в какое-то магическое средневековье. Ладно, дыши, Света, дыши. Моти вернется и все прояснит. И да, совершенно нормально, что ты безоговорочно во всем полагаешься на кошку. Я резко села на кровати. Нет, это ненормально. Меня раздирали противоречия, как будто в теле поселились два разных человека. К старости я устала от людей и прекрасно проводила время за просмотром сериалов, завернувшись в любимый плед. А в молодости я на месте не сидела. В школе была комсоргом класса. В институте возглавляла комсомольцев, партию, вступила и строила коммунизм, искренне веря в светлое будущее. Но после перестройки все рухнуло в одночасье, и мне пришлось учиться жить по новым жестоким правилам. Я поехала в Грецию за шубами и торговала ими на рынке, научилась ругаться до хрипоты. Мне пришлось не так тяжело, как многим другим. Мой муж ходил в рейсы и зарплату получал в валюте. Но потеря жизненного ориентира и полная неизвестность впереди позитива не добавляли. Но я справилась. Не потеряла себя, сохранила внутренний стержень. И сейчас во мне просыпалась прежняя деятельная натура. Видимо, гормональный фон молодого тела ее разбудил. Кровь бурлила, как шампанское. Я встала и заходила по комнате, меря ее шагами, пытаясь активировать мозговую деятельность за счет ускорения кровообращения. Кошка — это, конечно, хорошо. Но все же и я не дури, ни сказки, который исключительно за счет пушистого помощника в сапогах чего-то в жизни добился. Итак, я имела новую жизнь в юном теле. Это ценное приобретение. Я уже успела полюбоваться в зеркале на гладкую кожу. Но на сдачу выдан муж. Судя по его спине, он в хорошей форме и, вероятно, тоже молод. К тому же герцог — это солидно. Но его все равно нужно записывать в минусы. Какие бы оправдания у него ни имелись, я не хотела знаться с тем, кто решает свои проблемы за счет немощной сироты. Значит, первым и самым важным делом в моей новой жизни станет развод. Ага. А вдруг я от него забеременела? Я снова схватила за живот. Вот это будет отягчающее обстоятельство. И нет, не потому что ребеночка я не хочу. Я мечтала о внуках. А потому что папаша у него никудышный. Так, ладно. Пока можно понадеяться, что этот мерзавец все же позаботился о контрацепции. Не дурак же он делает ребенка женщине в полувегетативном состоянии. Хотелось верить в это. Что дальше? Мне придется притворяться Телани, который внезапно вернулся рассудок, но из жизни выпали 5 лет. Интересно, у девушки есть хоть какое-то имущество, деньги? Не хотелось бы начинать жизнь с нуля. Я уже проходила это в 90-е. А еще магия. Мотя сказала, что девушка выгорела, значит, какая-то сила у нее была. А если я вернула телу разум, магия к нему вернется? Вот это могло бы стать неплохим подспорьем. В магическом мире без магии, как без рук. Ага, вторая по важности задача — выяснить свои возможности. «Ты чего не спишь, Свет?» Внезапно раздался голос, и Матильда возникла передо мной словно из ниоткуда. Я встала, как вкопанная. «Да как тут уснешь? Мозг взрывается!» — проворчала я, однако тут же устыдилась. Мотя может подумать, что я недовольна тем, что она не дала мне умереть. Пойдем на кровать, и ты мне расскажешь, что смогла выяснить. Моти метнулась вперед, ловко увернувшись от моих рук, и уселась на одеяле, грациозно обвив хвостом лапки. Ее зеленые глаза сверкали в полумраке комнаты. Я устроилась напротив, скрестив ноги по-турецки. «Помнишь, мы с тобой смотрели сериал, в котором герцог был с темной кожей и все никак не мог понять, что любит свою белокожую жену? Бриджер кто-то там назывался». Совершенно неожиданно выпалила кошка, подергивая кончиком хвоста. Я кивнула. «Помню. Так вот, тут примерно так же». Многозначительно промурлыкала Моти. Я широко раскрыла глаза. «Аристократы — негры?» Выдохнула и посмотрела на свою бледную руку. Моти фыркнула, и ее усы забавно затряслись. «Да нет же, тут тоже странно одеваются и нет телевизора». «А-а-а!» — протянула я. «А помнишь сериал про белых ходоков и лютоволков?» Я снова кивнула. «Так вот, тут тоже есть драконы, и они иногда нападают. А еще тут повсюду магия, и этот кошачий рай люди называют Верна». В голове мгновенно сложилась мозаика из двух сериалов, и я пришла к неутешительному выводу. Передо мной суровый мир, полный интриг и условностей, но лишенный привычных благ технологической цивилизации. Просто мне тут не будет. «А хорошее хоть что-то удалось узнать?» — спросила я с тоской. Моти самодовольно выгнула спину и грациозно потянулась. «Конечно. У меня открылись уникальные способности. Благодаря мне мы с тобой прекрасно устроимся. Хочешь, покажу, что умею?» «Давай», — согласилась я, не задумываясь и еще не подозревая о подвохе. Моти прыгнула мне на грудь, дунула в лицо теплым кошачьим дыханием, и мир вокруг поплыл. Последнее, что я успела увидеть, прежде чем погрузилась в наполненный удивительно яркими видениями сон, — это довольную кошачью мордочку.